Глава 13. Орда. По приезду в Луганское пушка сразу попала в цепкие руки гнома. В качестве боекомплекта к пушке нам выдали 20 картечных снарядов, так называемые вязаные картечи. Это когда к деревянному поддону, своткнутой по центру палочкой, сделанному по калибру пушки, бечевкой привязывается картечины, что позволяет загрузить всю картечь в ствол как один снаряд. При выстреле бечевка сгорает, и картечь начинает разлетаться в стороны сразу при вылете из канала ствола. Стрельба такой картечью эффективна на дистанции не более 300 метров. Далее слишком сильный разлет картечин не позволяет вести прицельный огонь. Оценив боеприпасы, Добрый сразу предложил сделать так называемые контейнеры, применяемые при снаряжении охотничьих патронов, когда дробь закладывается в патрон в пластиковом стаканчике. При выстреле дробь вначале вылетает из ствола в стаканчике, он постепенно разрушается и на определенном расстоянии начинается разлет дроби. Практически прообраз шрапнельного снаряда, только без дистанционной трубки и возможности изменить схему подрыва. Гном сразу предложил сделать стаканы из своей стеклоткани по аналогии с корпусами ракет, только без кожаных стяжек и одновременно с задней стороны поддона зафиксировать картуз с порохом. Получился прообраз унитарного выстрела. Оставив гнома колдовать над снарядами, мы с Добрым и Пугачевым поехали на линию викинга для окончательной организации оборонительного боя. С учетом всех корректировок, план обороны выглядел следующим образом. Воронка, образованная инженерными заграждениями, длиной 500 метров, шириной в горловине 400 метров и сужающейся 200 метров в конце. Вдоль стенок воронки поставили небольшое количество противопехотных мин, отпугнуть, если кто полезет вправо или влево. По обеим сторонам горловины установили по 5 клейморов, подрываемых по плану поочередно. Для управления ими выкопали неподалеку перекрытые окопчики и небольшие траншеи, перекрытые обрезками досок, чтобы шнур свободно мог двигаться в них. Самая сложная задача — успеть посадить туда человека. В торце воронки поставили 3 дота, один сделали дополнительно. Пушечный почти по центру, слева от дороги, пулеметный чуть правее и подальше от дороги, и резервный со 2-м браунингом, левее, 100 метров за пушечным, из него можно прикрыть первую линию от атаки с тыла, либо отход от первой линии, а также предотвратить возможное проникновение с левого фланга, где овраги недостаточно глубокие. Гном с ракетной установкой и возничим расположится за резервным дотом. Дальности стрельбы хватит, запас ракет будет на санях, прикрытый от осколков. Ракета не тяжелая, 20 кг, справится один. 8 казаков, 2 припушки и 12 сербов будут в роли засадного полка, стоять в балке за резервным дотом. Добрый на 1-м пулемете, я на крыше пушечного дота для общего руководства боем. Там сделали небольшой скворечник. Управление подрывом управляемого минного поля, стрельбой гнома и засадным подразделением Пугачева предусматривалось флагами разных цветов. Для калашей нам пошили чехлы, как для охотничьих ружей, и без магазина было вполне похоже, а в горячке боя никто внимания не обратит. Остальной план без изменений, только телеги при необходимости заменить на сани. Естественно, для Пугачева план звучал немного в укороченном или измененном варианте. Например, про управляемое минное поле ему сказали, что там пороховые фугасы заложены, и бойцы их запалят через нить, пропитанную горючим маслом. А в дотах будут бойцы с ружьями, но и такая версия ему пришлась по душе. Бывалый солдат сразу понимал, что на такой позиции успех нам обеспечен. Единственным слабым местом плана обороны оставалась неизвестность по срокам нападения, но с учетом того, что началась распутица, кочевникам не оставалось ничего другого, как ждать, когда землю приморозит. Значит, будем смотреть по погоде. Следующие 2 месяца мы до автоматизма отрабатывали реализацию различных сценариев боя и управления в бою, а также проводили пристрелку ориентиров и учебные стрельбы. Мои бойцы раньше уже оценили преимущество бездымного пороха. В этот раз пришел черед удивляться и восхищаться казакам, особенно пушкарям, ведь при стрельбе дымным порохом, можно сказать, только первый выстрел в бою был прицельным, Остальные летели куда-то туда. Для стрельбы гнома с закрытой огневой позиции колышками разметили ему аналог циферблата, где цифре на нем соответствовал ориентир на поле, который я видел в бинокль с крыши дота, и мог флагами указать гному, по какому ориентиру пускать ракету. Проведенная пристрелка показала, что система работает отлично. Приближалось Рождество Христово, и напряжение нарастало. Зима в этом году обещала быть суровой, и уже в середине декабря намело немало снега, что позволило нам замаскировать и ежи, и доты. Закупка зимней одежды обошлась нам еще 80 рублей, но жалеть деньги не приходилось, с отмороженными пальцами много не навоюешь. Смотря на все, что мы делаем, Пугачев очень быстро учился, очень он хорошо воспринимал все новое, как должное, и только хитро улыбался себе в бороду, будто что-то знает тайного. Я замечал это его выражение лица, но ничего не предпринимал. Победим, потом поговорим, коли захочет. И вот 2 января 1769 года от полковника Кутейникова прибыл посыльный с депешей, в которой говорилось, что есть подтвержденная разведывательная информация, что орда Крым-Гирея численностью до 80 тысяч всадников собрана в Балке и готовится к походу, но будет ждать окончания Рамазана и Байрама, то есть поста и праздника по мусульманскому закону, а Байрам в 1769 году выпадал на 10 января. Дождались, наконец-то, точного плана действий Крым-Гирея мы, естественно, не знали, но для достижения успеха все отряды должны напасть примерно в одно время. При этом расстояние от Балты до Елисаветграда чуть более 200 километров, а до Бахмута более 600 по прямой. Наиболее вероятно, что отряды Калги и Нуриддина будут дожидаться окончания праздника в Крыму, откуда можно спокойно дойти до Бахмута за 4-5 суток и, выйдя на день-два раньше основной орды, добиться синхронности нападений. Фух, полегчало. Самое тяжелое — это неизвестность. А сейчас, можно сказать, туман войны частично просветлел, уже не было в нем такой пугающей непроглядности. Сразу после Рождества Христова 90% личного состава вышло на позиции, в дотах загоди сделали печки, так что дожидались почти с комфортом, 10% людей каждые сутки проводили ротацию, одновременно отводя лошадей на обогрев. Мороз и ветер крепчали. Чтобы лошади у передовых разъездов не померзли, пришлось сократить время дежурства до 4 часов. И вот часов в 10 утра 15 января 1769 года часовой на крыше пушечного дота заметил дежурный разъезд, несущийся так, будто за ними черти гонятся. Орда! Отправил приехавших гусар в село поднять всех в ружье, а самим велел отогреваться. Из пояснений дозорных я понял, что орда идет медленно. Видимо, мороз и ветер их сильно утомили. Значит, запас времени у нас есть. А потом мы их согреем со всем нашим горячим русским гостеприимством. Через 30 минут комитет по торжественной встрече был на местах и полностью готов. А еще минут через 15. Впереди показалось темное, медленно двигающееся пятно, похожие на мерзкую амебу, выкидывающие в разные стороны от тела ложноножки в виде небольших групп всадников, то отрывающихся от пятна, то возвращающихся назад. Началось. Проведя на войне всю свою сознательную жизнь, я четко уяснил одну истину. Правильно спланированные и грамотно подготовленные, с учетом мер по обману противника и соблюдением внезапности, боевые действия похожи на монотонную работу мясорубки, перемалывающая с тупым безразличием все, что попадет в ее жерло. А героизм солдата на поле боя чаще всего синоним долбоебизма кого-то из верхних начальников, когда для того, чтобы выполнить задачу и при этом еще умудриться выжить, приходится вытворять различные чудеса. Наш бой с кочевниками прошел так, до неприличия буднично и без шансов с их сторон, что для его описания подошло бы только одно выражение – избиение младенцев. Так, в принципе, и было. Превосходство в огневой мощи было не просто подавляющим, а всеобъемлющим. А шок от внезапного нападения превратил орду в обезумевшую от страха толпу на лошадях. Двухмесячные тренировки даром не прошли. Все знали свои партии на зубок. Головной дозор, как только он вышел из поля зрения Орды, отработал из Л-96 «Добрый». Казачки быстренько зацепили трупы за лошадей и утащили их в сторону, а лошадей, оставшихся без седаков, поймали. Позволив втянуться Орде в воронку на 2/3 ее длины, я скомандовал через дырку в потолке огонь, беглым 5 зарядов. И начался хаос, когда разорванные тела передних всадников и коней уже валялись в лужах крови, задние по инерции еще напирали. Невозможно сразу остановить такую большую группу бредущих, как сомнамбулы, всадников. Одновременно с пушкой, под прикрытием ее звука, Добрый отработал половину короба из браунинга. На дистанции в 300 метров 12,7-миллиметровые пули пробивали по нескольку человек. Промазать было невозможно, даже с учетом того, что Добрый работал повыше. Лошадки нам еще пригодятся. Орда начала разворачиваться, и тут сработал первый блок клейморов, разделяя Орду на две части. Одновременно гном начал запуск ракет по ориентирам от 1 до 5 и обратно, чтобы накрыть хвост колонны. Классика. Через 30 секунд, охладив пушку, парни продолжили фейерверк. Еще 5 беглым, и Добрый доработал короб 12,7 и снова по кругу второй блок клейморов и 5 ракет. Часть всадников попыталась уйти вправо и влево. Кто-то напоролся на запорошенные снегом ежи, часть подорвалась на минах, что сразу поумерило их энтузиазм. Самые дальние всадники, кто не попал под ракетный удар, уже улепетывали в степь. Пленные нам без надобности, пусть бегут. Еще один заход, уже дальнобойной картечью, одиночных всадников, видимо потерявших ориентацию в пространстве и настырно пытающихся прорваться в наш тыл. Мы с Добрым, тоже вылезшим на крышу дота, методично отстреливали одиночными из калашей. Крикнув пушкарям прекратить огонь, охладить пушку, зарядить и быть готовыми к открытию огня, я окинул взглядом поле боя. Нет, скорее побоища. Да, пожалуй, хватит. Я не стремился уничтожить всех кочевников. Трофеи, конечно, дело хорошее, но и боеприпасы денег стоят. Да и износ канала ствола пушки. Ненависти к степнякам я не испытывал. Это было как хлопать тапком надоедливых тараканов, вылезших из-под плинтуса. Никто же специально плинтус не отрывает, чтобы на тараканов поохотиться. Если вылезли, получите. Кто успел убежать, живи, нам не жалко. Кроме этого, был и другой немаловажный фактор. Нужно было дать казачкам и сербам поработать. Содержание казачьих полков в целом было аналогично содержанию поселенных гусарских. На снаряжение казакам выдавали из казны деньги, например, Харунжеву 18 рублей, а рядовому казаку 12 рублей в год, а в остальном казаки были на подножном корму и в походе кормились с клинка, то есть за счет трофея. Кони и другие материальные средства, добытые в бою, были собственностью казаков, а пушки и другое оружие подлежали сдаче в казну. Получив 5 минут передышки, степняки немного очухались и начали бегство. Увидев, что плотность всадников воронки уменьшилась, позволяя осуществить кавалерийскую атаку, безопасности врезаться в плотный строй, я взмахнул красным флагом, и лава пошла. Конечно, их было не так много, но шли красиво. При выезде на дорогу и уже перейдя в галоп, казаки одновременно опустили пики и, чуть наклонив корпуса вперед, с гиканьем пошли в атаку. Да, не хотел бы я оказаться на месте степняков, наверное, это как оказаться под ударом крокодила. Гусары тоже не отставали, кричали что-то на сербском и махали блестящими на тусклом зимнем солнце саблями. Через пару минут лава как косой прошла подступающим кочевникам, сопротивления они практически не оказывали. Зрелище было завораживающим, как историческое кино смотришь, только попкорна не хватает. Закончилось все минут через 20. Я заранее проинструктировал кавалерию, чтобы далеко не уезжали, а в округе объектов атаки не осталось. Дальше была обычная грязная работа. Собрав всю роту и хуторских мужиков, добивали раненых, всех, и людей, и лошадей. Такой век, хотя и в 21 веке мало что поменялось. Собирали трофеи, ловили лошадей.